Глава шестая. Слава Голубев действовал по намеченному Бирюковым плану. Прежде всего он созвонился с начальником шестого отделения милиции, капитаном Ильиных, насчет проверки Сипенятина. Затем вызвал угрозыск Свердловска после Челябинска. Поочередно переговорил с иногородними коллегами, попросил их срочно прислать ответы телеграфом и лишь после этого направился в резерв проводников. Из беседы с начальником отдела кадров, пожилым подкашливающим железнодорожником, выяснилось, что Ревас Давидович Степнадзе, несмотря на пенсионный возраст, уже который год подряд в летние месяцы устраивается проводником дальнего следования на южном и среднеазиатском направлениях. В прошлые годы обслуживал поезда, работающие на Ташкент, Алмату, Симферополь и Одессу. Нынче с июня обслуживает поезд Новосибирск-Адлер. Последний раз прибыл из поездки 21 августа. В день происшествия с Холодовой, отметил Слава. А на следующие сутки снова отправился в поездку, хотя была вовсе не его смена. Почему так получилось, никто из резервного начальства толком объяснить не мог. Высказали только предположение, что Степнадзе подменил кого-то из проводников по семейным или каким-либо другим причинам. Служебная характеристика Реваза Давидовича была превосходной. Голубев взял у начальника отделов кадров фотографию Степнадзе и поехал к соседке Деменского. Ксении Макаровны дома не оказалось. Слава вышел из подъезда, сел на пустующую скамейку и нетерпеливо стал ждать. Время шло, а старушка не появлялась. Голубев начал было подумывать, не подыскать ли ему более укромное для ожидания место, чтобы не маячить в милицейской форме у самого входа в подъезд, когда вдруг увидел медленно идущего Деменского. Юрий Павлович поравнялся со скамейкой, на которой сидел Слава, остановился и неуверенным голосом спросил. «Можно с вами посижу?» «Пожалуйста», — приветливо ответил Голубев. Деменский устало сел. Вытащив из нагрудного кармана рубашки сигарету, тяжело выдохнул винный запах, как будто хотел от него избавиться. Закурил и повернулся к Голубеву. «Я узнал вас. Сегодня утром вы были в кабинете уголовного розыска, когда меня допрашивал рослый парень в капитанских погонах. Не так ли?» «Так», — подтвердил Голубев. «Почему милиция скрывает, в какой клинике лежит Саня Холодова?» «От кого скрывает?» «Ну, хотя бы от меня». «А зачем вам это знать?» «То есть, как-никак Саня — бывшая моя жена». Я все равно ее разыщу. Чем разыскивать Холодову, лучше, Юрий Павлович, правду о ней рассказали бы. «По-вашему, в уголовном розыске я лгал?» — с вызовом спросил Деменский и откинулся на спинку скамейки. Не лгали, но и до конца не говорили. Юрий Павлович пьяно захохотал. «Вот чего захотели! Правду до конца, на блюдечке с голубой каемочкой». «Да я и сам до конца этой правды не знаю». «Хотя бы одного-двух знакомых Холодовой в Новосибирске знаете?» «Не было раньше у Сани здесь знакомых, кроме меня да Реваза Степнадзе. При допросе я в одном только слукавил. Когда капитан показывал мне фотографии каких-то уголовников, побоялся назвать одного парня». «Какого?» «У которого перед отъездом в Свердловск на книжном рынке купил распятие Христа. Десятку уплатил, а 5 рублей не хватило. Адрес ему свой оставил, но он до отъезда не зашел за долгом». «Фамилию парня не знаете?» «Нет, 10 минут только торговались». «А как он внешне выглядит?» Деменский недолго помолчал и заговорил. По его словам, Голубев без труда представил портрет Васи Сипенятина. «Почему в уголовном розыске об этом умолчали?» — с упреком спросил Слава. «Потому что был напуган, как школьник, боялся обознаться». «Теперь не боитесь?» «Теперь смелый, не боюсь». Окурок прижег Деменскому пальцы. Юрий Павлович поморщился, раздавил каблуком изжеванный фильтр и, вроде как вспомнив что-то неотложное, поднялся со скамейки. Не сказав больше ни слова, он размашисто зашагал к подъезду дома. Ксению Макаровну пришлось дожидаться еще почти полчаса. Голубев увидел ее издалека. С неизменной авоськой старушка неторопливо приближалась к дому. Слава пригласил понятых для проведения опознания по фото и вместе с ними вошел к старушке в квартиру. «Тот соколик», — без всякого сомнения опознала Степнадзе Ксения Макаровна. «Какой?» — уточнил Слава. «С которым Саня встречалась на железнодорожном вокзале. Видите, волосы как пена». «Пену, бабушка, можно покрасить. Зато лицо кавказское никуда не скроешь. Точно тот, ни капельки не сомневаюсь». Голубев попросил старушку внимательно посмотреть остальные наклеенные на протоколы фотографии. Ксения Макаровна задержала взгляд на лице Васи Сипенятина и неуверенно заговорила. «Кажется, вот этот гражданин в отсутствие Юрия Палыча дважды к нему наведывался. Спрашивал у меня, когда сосед появится. Только он в настоящее время не стриженный, как на карточке, а тоже с белыми волосами, будто тот кавказец». Голубев словно ухватился за ниточку. «Давно это было?» «На прошлой неделе». «А в день, когда случилось происшествие, не видели этого гражданина?» «Нет, милок, в тот день не видела». В уголовный розыск Голубев возвратился поздно вечером. Бирюков сидел за своим столом и сосредоточенно читал какие-то телеграммы, поочередно заглядывая то в одну, то в другую. Привычной скороговоркой Слава доложил о результатах. Когда он замолчал, Бирюков взял одну из телеграмм. «Послушай, что на наш запрос сообщают из Челябинска. Интересующая вас Александра Федоровна Холодова постоянно проживает в Челябинске пятый год. В быту, по работе, в книжном магазине характеризуется отлично. 18 августа оформила очередной отпуск. Собиралась выехать в город Алексин Тульской области к родителям, где живет ее 7-летний сын. Проведенной в аэропорту проверкой установлено, что вместо этого ночью с 19 на 20 августа рейсом 33-24 Холодова вылетела до Новосибирска. Утром 20 августа к соседям обратился Юрий Павлович Деменский, которого они знают как бывшего мужа Холодовой. Интересовался ее поведением, настойчиво спрашивал, где находится Холодова. Соседи, положительно охарактеризовав Холодову, высказали предположение, что она уехала в Алексин. В аэропорту установлено: пассажир Деменский Ю.П. вылетел из Челябинска до Новосибирска рейсом 33-24 ночью на 21 августа. «Свердловск что сообщает?» — спросил Слава. Бирюков взял другую телеграмму. «Проживание Деменского, указанному вами адресу в квартире Данаевой, подтверждается показаниями соседей. Проверено. Пассажир Деменский Ю.П. утром 20 августа вылетел из Свердловского аэропорта Кольцово до Челябинска. Других пассажиров с такой фамилией ближайшие трое суток в аэропорту не зарегистрировано». «Да, шарада», — расстроенно протянул Голубев. «По пятам Юрий Павлович летел за Холодовой. Догнал ли он ее? Ну а что говорят эксперты насчет его пальцевых отпечатков?» «Отпечатков Деменского, как показывает экспертиза, ни на коньячной бутылке, ни на рюмках нет». «Значит, Саня попивала коньячок с кем-то другим?» «Да, с кем-то другим». Антон отложил телеграмму. «Очень меня тревожит, Ревас Давидович Степнадзе. Помнишь, в письме Холодовой есть фраза: „Ревас меня теперь не беспокоит, все пока тихо“. Написано это, по словам Деменского, в январе трехлетней давности. С той поры много воды утекло. Не кончилась ли тишина?» Голубев решительно заходил по кабинету. «Надо показать Деменскому телеграмму из Челябинска. Он ведь тебе заявил, что к друзьям летал». Стоит ли прежде времени раскрывать перед Юрием Павловичем наши карты? Деменский или потрясен случившимся, или хранит тайну? Дадим ему день-два на успокоение. Посмотрим, как он дальше себя поведет. Какую версию будем отрабатывать? Бирюков промолчал. «Что молчишь?» — нетерпеливо спросил Слава. Антон поднял глаза. «Не махнут ли тебя, Славочка, к самому Черному морю? Поезд, с которым укатил Степнадзе, прибудет в Адлер завтра. Если ты вылетишь из Новосибирска утром, то как раз успеешь встретить Реваза Давидовича. Встретишь — и глаз с него не спускай».